Тогда Манами схватила меня за плечо, рассказывая что-то о прыжке на мастера. «Я не могу», – прошептала я, боясь, что мой собственный голос может предать меня. «Мы причинили неприятности мастеру. Я могу только надеяться, что мастер накажет меня, но позволит остаться. Я даже не возражаю отказаться от всего остального, пока я могу быть рядом с мастером». Мастер вернулся с Цай Хонг на руках. Я склонила свою голову вместе с Манами. «Мастер, прости нас, потому что мы согрешили. Я не хотела, чтобы меня снова бросили. Но вопреки тому, что я думала, мастер не винил меня, он дал обещание, что я не покину его. Он обещал мне, что я никогда больше не вернусь в это ужасное место. Я почувствовала, как мои страхи снова улетучились. Мастер, это скромная Лианли недостойна». Мастер прижал плачущую меня к своей груди, успокаивая: «Даже не заботьтесь о том, что я могу испачкать его одежду своими слезами. Все мое ради мастера». Тогда я решила, какой бы недостойной я ни была, я предложу себя мастеру. Я не была уверена, что мастер примет меня, но в данный момент я больше ничего не могу ему предложить. Как только мы вернемся в секту, я сделаю это. И я должна удвоить свои усилия, донеся свет мастера до остального мира. Как только мы достигнем этого, я наконец смогу предложить мир мастеру, каким он и должен быть. Но сейчас, позвольте мне просто погреться в тепле мастера. Гагапов, я вижу, что Лианли все еще несет на себе такой тяжелый груз. Я не из тех, кто без нужды лезет в чужое прошлое, поэтому никогда не утруждал себя расспросами об истории моих учениц. Зачем так сильно сосредотачиваться на том, что уже прошло, и пренебрегать тем, что находится перед вами? Вы же не видите, как я барахтаюсь в жалости к себе из-за своего прошлого. Но это только мое предположение. У меня было больше 10 лет, чтобы справиться со своими проблемами, но Лианли, вероятно, еще не справилась со своими. Она не обращалась ко мне по этому поводу, поскольку это не должно быть тем, что она может открыто рассказать. Некоторые говорят, что лучше поговорить с кем-нибудь о своих проблемах, но это не означает, что ваш оппонент также начнет рассказывать о своих проблемах, когда он даже не готов сделать это. Все, что я могу сделать, это терпеливо ждать, находясь рядом и поддерживая ее. Но это всего лишь психологические проблемы, которые я сейчас не могу решить. Как их мастер, я все еще обязан защищать своих милых учениц. Такого больше не повторится, пока я в силах им помочь. Я позволил Лианли выплакать свое сердце на моей груди, одновременно успокаивая ее и Манами, игнорируя взгляды других практикующих вокруг меня. Они могут судить, как им угодно, но с тех пор, как я принял этих девушек, я начал чувствовать ответственность перед ними. Я не буду похож на этих проклятых вероломных, ревнивых и неблагодарных мастеров в этих проклятых планах. Знаете, некоторые говорят, что чем умнее люди, тем меньше они видят. Но теперь понял, как сильно я ослеп. В прошлом я был так сосредоточен на тренировке в одиночестве, думая, что все останется таким же, даже получив учеников. Я забыл даже самые элементарные правила человеческих взаимодействий и эмоций. Я попытался пнуть банку вниз по дороге, но, по-видимому, банка вдруг стала очень тяжелой. Я не могу достигнуть легкой жизни, просто двигаясь все время по течению. Это не поездка в лодке по спокойному течению реки. Нет, жизнь — это быть брошенным вдоль бурных речных порогов, которые полны камней и мусора, и вам нужно будет грести ради своей жизни, если не хотите разбиться об эти камни и утонуть. Просто пороги на земном плане спокойнее, чем в двух других планах, но это не значит, что мне не нужно грести. Чтобы сохранить свою легкую жизнь, мне все равно придется трудиться. Я знаю, что мне теперь делать, и знаю, с чего начать. Но прежде чем приступить к выполнению своего плана, я должен успокоить моих травмированных учениц. Они слишком драгоценны. Глава 37. После турнира, школьная арка. Глава 37. После турнира, школьная арка. Гагапов, мы вернулись в нашу небесную секту под приветственные крики. Трудно этого не сделать, так как мы явно доминировали на всем фестивале. Сразу после того, как Манами и Лианли оправились, они продолжили принимать вызовы от других сект. Излишне говорить, что все элитные и внутренние практикующие ядра получили по задницам. К счастью, никто из старейшин и мастеров не был настолько бесстыдным, чтобы бросить им вызов. На самом деле, это неправда, они не осмеливались бросить им вызов, потому что в тот момент, когда один из них встал с намерением сделать это, Я немедленно вышел на арену и бросил ему вызов, прежде чем он успел что-либо сказать. Прошло около 3 раундов, после чего другие старейшины и мастера наконец все поняли и прекратили свои попытки. Итак, мы наконец-то вернулись в нашу секту после 4-дневного путешествия. Мастер секты еще долго не подходил ко мне после фестиваля, похоже, что он совсем забыл о. А теперь я просто пойду и приму хорошую ванну и... «Мастер Линь, можно вас на минутку?» — спросил мастер секты Лонг, как только мы достигли большого двора. «Черт, я и мой длинный язык!» Я кивнул своим ученицам, сказав отдохнуть им в этот день. Все 4 поклонились мне перед уходом. «Что вам нужно, мастер секты? Пойдем, прогуляешься со мной!» Он повернулся, ведя меня в другом направлении. Рядом с внутренним двориком был разбит небольшой сад, где росло гигантское персиковое дерево, ветви которого тянулись к небу, а ствол был таким толстым, что его могли бы обхватить 5 взрослых мужчин. Сам сад был построен вокруг дерева и приносил плоды круглый год. «Я знаю, что вы ожидаете какой-то запутанной предыстории для дерева, как, возможно, сам основатель посадил его или какой-то бог пролил кровь или слезу на обычном персиковом дереве, и оно выросло в это. Но нет, это просто гигантское персиковое дерево. Нет, правда, он стал таким большим из-за чистых элементарных кварков, которые мы вливали в него, заставляя расти и приносить вкусные фрукты. Видите ли, многие из нас любят персики. Они заставили меня влить в него мои собственные кварки, и на следующий день он увеличился вдвое. Судя по тому, как он продолжал расти до таких размеров после этого события, это было определенно связано с тем, что другие старейшины и мастера также вливали в него свои собственные кварки. Мастер секты провел меня под дерево, сорвав 2 плода с его ветвей своими кварками и передав 1 мне. Я поблагодарил его и подождал, пока он откусит кусочек, прежде чем откусить свой. Сладкий. Не так сладко, как мои. Ладно, никаких глупых строк, извините. Что вы думаете о нашей секте, мастер Линь? Спросил он. Я сделал вид, что думаю. Здесь тихо и спокойно, хорошее место для учебы. Он кивнул на мой ответ. Да, я считаю, что наши предшественники выбрали хорошее место для воспитания студентов. А как твои ученицы к этому относятся? Я думаю, они придерживаются того же мнения, нерешительно ответил я, ожидая, когда он закончит свою светскую беседу. Уму, хорошо, хорошо, пробормотал он, поглаживая бороду. В таком случае у меня есть несколько учеников. Я так и знал, которых некоторые старейшины и мастера считают проблемными учениками. Они показали свой потенциал, но по какой-то причине они не могут продвинуться дальше, независимо от того, что они делают. Не могли бы вы взять их под свое крыло? Ха, ты думал, что я пришел неподготовленным. Я ожидал этого в тот момент, когда увидел, как ты разговаривал с другими во время турнира. Я же говорил уже, что теперь буду трудиться только ради своей легкой жизни, не так ли? Боюсь, что это будет довольно трудно для меня, мастер секты. Сейчас я преподаю 4 ученицам, и с моим нынешним уровнем опыта я не готов взять на себя больше. Хм, это правда, кивнул мастер секты Лонг. Ну как, я же сказал, что пришел подготовленным. В таком случае, как насчет обмена студентами? Вы можете на время оставить своих учениц с другими мастерами и сосредоточиться на обучении проблемных. А, все еще испытываешь меня? Ах, но, если они будут изучать методы обучения другого мастера после того, как были обучены моими, это пагубно скажется на их развитии. Как я вижу, мастер Линь уже давно решил, как развивать своих учениц. Конечно, с каких это пор я все делаю в полсилы. Ха-ха, и то верно. Мастер секты долго смеялся. Хех, видишь, в таком случае у меня есть для тебя предложение, мастер Линь. Ну же, чего еще ты хочешь? А, какое? Спросил я его. Твои ученики уже проявили немалый талант, но им все еще предстоит смешаться с остальной частью секты. Они могли бы использовать это время, чтобы узнать своих сверстников, воодушевив наши лучшие таланты секты, учиться усерднее. Ты, хитрец маленький, я даже не могу сказать нет, не звуча как собственник человека. Я, видите ли, но откуда такой внезапный интерес, мастер секты? Мастер секты Лонг огляделся на мгновение, прежде чем наклонился ко мне и прошептал. По правде говоря, мастер Линь, те студенты, которых я упомянул, показали уникальную стойкость, как и ваши Лианли. Пока вы путешествовали, Они появились из ниоткуда, утверждая, что пришли из страны Донг. Я склонил голову на бок, не понимая, что же в этом такого особенного. Не то чтобы в стране Донг не было практикующих. Он продолжил. Мы хотели прогнать их, так как уже был конец набора учеников в секту, но они были очень настойчивы и больше никуда не могли пойти. Беженцы, видите ли, угу, необычно, но и неудивительно. Он убедился, что вокруг снова никого нет, и прошептал. Я не хотел поднимать слишком много шума, поэтому сказал старейшине Цин использовать тот же тест, что и ты тогда. Эти студенты даже не вздрогнули, когда он выпустил на них все свое стихийное давление. Нормальные практикующие люди упали бы в обморок немедленно, но не они, хотя шар ясно показал, что у них нет чистых элементарных кварков. Да ладно тебе, такие люди должны быть редкими, и ты говоришь мне, что группа из них появилась на нашем пороге просто так. Он вздохнул. Я просто надеялся, что ты сможешь взглянуть на них. Никто из других старейшин и мастеров не знает, что с ними делать, так как у них нет чистых элементарных кварков, но, видишь ли, никто из них не хочет признать это из-за гордости. Я всего лишь предлагаю обменяться учениками, если ты согласишься немного потренировать их. Я мысленно застонал, так как это все меняет. Если им удалось выдержать элементарное давление старейшины без тренировки, они определенно не являются обычными людьми. Интересно, почему я никогда раньше не слышал об этой группе студентов? Может быть, это из-за того, что я взял в Лианли. Если бы я не присутствовал на ее отборе, как и в прошлом, ей было бы отказано в приеме в секту. Но поскольку я взял ее, несмотря на очевидное отсутствие чистых элементарных кварков, и перевоспитав ее, другие выяснили, что чистые элементальные кварки не были показателем таланта. Таким образом, группу учеников, которых следовало бы отвергнуть, вместо этого приняли, хотя я действительно не знаю, как они поняли, что проблема обучения кроется в незнании преподавания этим ученикам. Я имею в виду, что они тоже не очень много знают о врожденных элементарных кварках. Эти люди застряли с мыслью, что все практикующие имеют чистые элементарные кварки в своей точке культивирования. Возможно, не повредит просто посмотреть на них. Черт возьми, насколько я знаю, старейшина Цин мог впасть в старческое слабоумие, а его элементарное давление перестать существовать. Полагаю, я мог бы взглянуть разок, смягчился я. Мастер секты Лонг с улыбкой хлопнул меня по плечу. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ха, думаю, мне нужно что-нибудь придумать, чтобы занять моих учениц на какое-то время. Глава 38. Не преследуй. Глава 38. Не преследуй. ГГ Пов. Ты и есть тот мастер Линь? С высокомерным видом спросил молодой человек. Я слегка наклонил голову в ответ на вопрос мужчины. Да, это я. Сколько тебе лет вообще? 40, то есть 22. Ха-ха, ты ведь моложе меня. С чего ты взял, что можешь меня чему-то научить? Я приподнял бровь в ответ на его вспышку, гадая, что же я такого сделал, чтобы обидеть его. Хорошо, что мои ученики не находятся здесь, иначе, возможно, могли бы травмироваться его отношением. Молодой человек, который повышал голос, был немного выше меня в свои 30 с небольшим. У него были широкие плечи и квадратная челюсть с аккуратно завязанными черными волосами в пучок на макушке. Единственной женщиной рядом с ним была брюнетка лет 20 с небольшим. Ее волосы были заплетены в косу, спускавшуюся ниже спины. Ее угловатые черты подчеркивал розовый ЦПА-1, который она носила, с разрезом сбоку, обнажающий ее светлые и подтянутые ноги. В принципе, настоящая красавица, но я видел за свою жизнь столько таких девиц, что ничего не чувствовать к ней. Я уже не маленький ребенок, чтобы пускать слюни на каждый кусок мяса, брошенный в мою сторону. Судя по тому, что мне удалось узнать, он пришел в секту в то время, когда я был в деревне Манами, ведя группу из 3 мужчин и молодой женщины. Они и стучали в двери нашей секты, требуя войти. Сначала им отказали, но они утверждали, что обладают исключительными талантами, поэтому им позволили пройти быстрое испытание. Используя метод, который я применил, старейшина Цин посчитал, что они могут обладать тем же потенциалом, что и Лианли, которую чудесным образом раскрыли как практикующую, несмотря на то, что у нее не было чистых элементарных кварков. Они предположили, что это было как-то связано с тем, что они могли выдержать элементное давление, исходящее от практикующего, что отличало их. Мастер секты согласился принять их в секту, но никто из старейшин или мастеров не знал, как учить их, так как у них не было чистых элементарных кварков. Они решили оставить их на меня, когда я вернусь. Чего они не ожидали, так это того, что я вернусь с еще большим количеством учеников. Затем им потребовалось некоторое время, чтобы обсудить, что будет лучшим вариантом, так как они боялись остановить рост моих учениц. По крайней мере, по их словам, это было причиной их сомнений. Им не удалось придумать решение до начала фестиваля, поэтому они решили, что лучше будет оставить эту проблему на будущее, оставив группу в секте на время фестиваля, так как не хотели, чтобы другие секты знали о них. Но когда они увидели, как сильно выросла Лианли, они однозначно решили, что лучший выбор это передать их мне. «Следи за своим языком, юноша, разве ты не знаешь мастера Линя?» предостерег старейшина Ся. «А почему я должен знать какую-то молодую выскочку? Разве ты не знаешь, кто я?» «Не совсем», признался я. Его лицо покраснело от моего ответа. «Фэн Сянь, законный наследник страны Донг, как ты мог не слышать обо мне?» Не обращая внимания на его вспышку гнева, я посмотрел на группу позади него. «А остальные?» Девушка сделала идеальный реверанс. «Приветствую вас, мастер Линь. Меня зовут Дяо Чань. Я слуга молодого господина Фэн Синя. Я Чен Лянь. Меня зовут Вэй Юэ. Ну а я, Хуч Жень». Я не беспокоился об этих троих, поскольку они явно были побочными персонажами. «Так что же здесь делает законный наследник страны Донг?» — спросил я с небольшим сарказмом. Юноша скрестил руки на груди. «Хаэм, меня предали. Вы, люди из Бэйна, даже не знаете, что происходит за горами. Как вы можете быть столь невежественными?» Я посмотрел на старейшину Ся, который только пожал плечами, показывая, что он тоже не знал об этом. Я решил подыграть ему. «Тогда, может быть, вы расскажете нам, в каком положении находитесь?» Он усмехнулся. «Хаэм, конечно, такие некультурные люди, как вы, не знают. Король Донга был уничтожен всего несколько недель назад, и мой доверенный советник предал меня, заявляя, что я был тем, кто убил короля, и поэтому ты сбежал», предположил я. «Это было всего лишь тактическое отступление», поправил он меня. «Я наберу здесь силы и вернусь, чтобы забрать то, что принадлежит мне». «Хэмэмэм, если я правильно помню, разве король не был известен как тиран? Ха, что вы вообще знаете о воинской доблести?» Я пожал плечами, понимая, что продолжать спорить с ним бессмысленно. «Ладно, прямо сейчас я забочусь о твоем прошлом не меньше, чем ты обо мне. После того, как ты был принят в секту, ты стал учеником и ничем больше». Он казался обиженным, но мне было все равно. «Я ведь только час назад вернулся в секту, понимаешь? Я устал, вспотел и зол. Почему они не могут позволить мне сначала принять нормально ванну, прежде чем вешать этих проблемных детей на меня?» Я продолжил. «В частности, ты будешь моим учеником. Я слышал, что состав вашей группы подобен одному из моих учеников, что делает меня единственным, кто может должным образом обучить вас. Все зависит от тебя, хочешь ты учиться у меня или нет. Ты хочешь сказать, что великий я должен поклониться кому-то моложе меня и назвать его мастером? Я никогда раньше не называл никого другого мастером, и ты ожидаешь, что первым будет какой-то молодой выскочка вроде тебя. Нравится тебе это или нет, мне, честно говоря, все равно. Вы здесь, чтобы учиться, и я заинтересован только в том, чтобы учить людей, у которых есть интерес к обучению, которого у вас, похоже, нет». Он стиснул зубы, у остальных троих мужчин были такие же недовольные выражения на лицах, но девушка не выглядела так, будто ее это волновало. На самом деле, все это время она казалась совершенно не заинтересованной в том, что происходит. Я повернулся к ним спиной. «Поскольку я только что вернулся из поездки, я возвращаюсь в свой двор, чтобы отдохнуть. Если кто-то из вас хочет поучиться, то приходите ко мне. Если нет, то выход находится прямо там, откуда вы пришли. Ты, как ты смеешь поворачиваться спиной к этому принцу? Неужели тебе все равно, что случится с тобой, когда я вернусь, захватив Донг? Я убью тебя», — завизжал мальчишка. Я демонстративно порылся в карманах, вынул что-то оттуда и только потом снова повернулся к нему. Я указал на его ладонь, которую он протянул, на его лице появилось замешательство. Я кинул конфету, которую хранил для Цай Хонг, на его открытой ладони. «Извини, но это все, что я могу для тебя сделать». Я не стал дожидаться его реакции и ушел с важным видом, телепортировав конфету, которую он пытался бросить на землю, обратно в мой карман. Я ни за что не позволю конфетам Цай Хонг пойти впустую. Если этот молодой господин ожидал, что я буду помогать ему, он будет полностью разочарован. Честно говоря, если кто-то из них придет, я не прочь попробовать поучить их. На самом деле у них довольно уникальное телосложение, но мне нужно будет лучше взглянуть на них, чтобы быть уверенным. Мой быстрый осмотр показал, что у каждого из них была точка культивирования, за исключением этой Дяо Чань. Было бы очень интересно узнать, как ей удалось выдержать давление старейшины Цин. 1. Платье Сакуры из аниме Наруто или Кагура из Гинтамы. Глава 39. Соболь Цикада. Глава 39. Соболь Цикада. Лиан Липов, мастер, где находится секта огненного пламени? Спросила я, стараясь спокойно дышать. Мастер только что вернулся из ванной, и на его шее все еще оставались следы влаги, по которой соблазнительно скатывалась капелька воды за воротник. Я не буду отрицать, что у меня есть мысли облизать его один или два раза, может быть, несколько десятков раз. Мастер назначил день, в который мы вернулись, как день отдыха, позволяя нам расслабиться после возвращения из секты Феникс, а также в качестве награды за то, что мы так хорошо справлялись во время демонстрации фестиваля сект. Мы хотели подсмотреть, как купается мастер, но, достигнув секты, мастер секты Лонг, или тот, кого мы знаем как бесстыдного Лонга, вызвал мастера прочь по какой-то причине. Когда мастер вернулся, он уже принял ванну и присоединился к нам в садовом павильоне во внутреннем дворе. Такую возможность упустили. Сейчас он был занят расчесыванием последнего хвоста Манами, а я ждала своей очереди расчесывания. Ирис сидела рядом со мной, молча прислушиваясь к нашему разговору и, без сомнения, одновременно разговаривая с другими своими «я» в своей голове. Цай Хонг выбрала самое завидное место, используя колени мастера в качестве подушки. Она спала на них. Хаэм, секта огненного пламени, верно, они должны быть к северу от города Цзинь, ответил мастер, нежно проводя руками по меху Манами. Я заметила блестящую струйку слюны, сбегающую с уголка губ Манами, ее руки крепко сжимали колени, а тело содрогалось от удовольствия. Это должно быть четырехдневное путешествие пешком отсюда, их секта меньше, чем наша, но они занимают третье место из-за их опыта в духовном огне. Секта построена между небольшим холмом и лесом с деревней только от нее к югу. Я кивнула, ведь мы с Манами скоро посетим эту секту, чтобы завершить крещение тех двух отбросов, имена которых я не могу вспомнить. Небесная секта занимает первое место только из-за мастера, не так ли? Спросила Ирис. Мастер слегка кивнул. Немного грустно признавать, но да, другие эксперты в небесной секте не могут сравниться с экспертами в других сектах. Разница в талантах весьма разочаровывает. Я постучала себя пальцем по подбородку. Тогда почему мастер остается здесь? Мастер улыбнулся. Я уже провел здесь много времени и хорошо знаком с этими людьми. Нет причин вот так их бросать, как и ожидалось от нашего доброго мастера. Как я могла подумать, что мастер так легко мог меня оставить? Я сильно опозорила мастера из-за своей неуверенности. Ах, но мастер все же обнял меня. Хе-хе-хе. Мастер в последний раз провел расческой по хвосту Манами, прежде чем похлопать ее по плечу. Манами, я закончил. Клаас, красноречиво ответила Манами, поднимаясь со своего места, дрожащими ногами. Я поменялась местами с Манами, лиса Йокой тяжело опиралась на Ирис, садясь с полузакрытыми глазами. Мастер провел расческой по моим волосам, отчего у меня по спине побежали мурашки. Пытаясь отвлечься от удовольствия, я спросила: «Мастер, если позволите, что такое, что хотел от вас мастер секты Лонг, который недавно подходил?» «Хэмэмэм, в секте было несколько проблемных учеников, и он хотел, чтобы я занялся ими». Я нахмурилась. «Проблемные ученики?» Мастер кивнул. «У них есть особый талант, из-за которого никто другой в секте не может научить их должным образом. Мастер, лучший учитель», прокомментировал Ирис. «Воистину, мастер обладает знаниями, недоступным пониманию обычному человеческому. С такими навыками и мудростью, мастер определенно находится за пределами этого смертного мира». «А где? Где же ученики?» спросила Манами, вытирая слюни с лица. Лидер группы добродушный принц из страны Донг, он возмущен тем, что ему приходится склонять голову перед кем-то молодым, как я. поэтому они еще не согласились быть моими учениками», – пожал плечами мастер. Ирис оживилась. «Принц Донга», – мастер улыбнулся, заплетая мои волосы. «Да, Ирис, принц Донга, ты его знаешь?» – Ирис кивнула. «Его очень боятся в этой стране, и он также признан лучшим воином в истории. Он лично возглавлял армии, завоевывая многие территории для своего приемного отца, короля. А, он был усыновлен королем, однако он утверждает, что является законным наследником престола», – рассказывал мастер. «Не так, король без детей. Ара, значит ли это, что Ирис тоже оттуда?» – спросила Манами, наконец придя в себя. Ирис разразилась смехом. «Ха, да, это родилось там и выросло. Знаете, как там ценят людей. Если вы не умеете сражаться или не являетесь богатым сторонником короля, считайте, что вы никто в этой стране. Значит, ты знаешь, зачем он здесь?» – спросил мастер. Ирис задумчиво постучала себя по подбородку. Последнее, что это слышала, принц интересовался женщиной, на которую король тоже положил глаз, из-за чего они и поссорились. Это не уверено, что произошло в конце концов, но смиренно думает, что это как-то связано. Уму. Его сопровождала молодая девушка, которая была его вассалом. Она представилась как Дяо Чан, добавил мастер. «Ах, да, теперь я вспомнила». Ирис ударила кулаком по ладони. Она предположительно была известна как лучшая красавица Донга. Говорили, что ее красота может разрушить целые народы. «Ах, этот принц, должно быть, хладнокровно убил короля и бежал с ней сюда, без сомнения, изображая себя жертвой, чтобы заполучить сочувствие здешних людей». Когда я уже начала погружаться в ощущение того, как мастер проводит пальцами по моим волосам, из входа в сад донесся голос. «Прошу прощения за грубость, мастер Линь, могу я отнять у вас немного времени?» Все мы обернулись и увидели потрясающе красивую молодую женщину, стоящую под аркой входа. Ее блестящие каштановые волосы, которые, казалось, светились на свету, ее волшебно угловатое лицо с блестящими голубыми глазами и соблазнительными красными губами, вызывающе красивая нога, выглядывавшая из разреза в ее цепае рядом с хорошо округлыми изгибами, была достаточно хороша, чтобы разжечь огонь похоти во многих. Я никогда раньше не чувствовала такой угрозы. Судя по тому, как остальные сели, выпрямив спины, и даже Цай Хонг проснулась от своего сна, они чувствовали то же самое, что и я, и вовсе не из-за ее красоты. Аура злобы, казалось, цеплялась за нее, вытесняя жизнь из ее окружения и заставляя все вокруг казаться темнее. «Ах, Дяо Чан», — отозвался мастер, — «вы здесь для того, чтобы учиться? Если да, то я боюсь, что сегодня выходной, так что никаких уроков не будет. Вы можете вернуться завтра, если хотите». Она покачала головой. «Боюсь, что нет, мастер Линь. Мой господин послал меня сообщить вам, что он отказывается учиться у вас. Эта девушка, она лжет. Ее навыки не так хороши, как у Ирис, но навыки, связанные с контролем своих черт и голоса, вполне сопоставимы. А, тогда я удивлен, что он вообще потрудился послать вас сюда. Я думал, что он пошлет одного из своих людей или даже не побеспокоит меня об этом». Кажется, мастер тоже догадался, продолжив заплетать мне волосы. «Он все еще навязывается в вашей секте, и он не хотел быть слишком грубым. В вашей секте, чего она пытается добиться? Вы мне льстите, Дяо Чан, но я не являюсь мастером небесной секты. Ах, прошу прощения, я так решила, поскольку мастер Линь казался самой уважаемой фигурой в секте». «Ничего страшного», — заверил мастер, все еще заплетая мне волосы в косу. «Вы можете сказать своему господину, что я совершенно ясно понял его намерение. В таком случае», — поклонилась она, — «я ухожу». Она ушла, не сказав больше ни слова. Не совсем уверена, навоображала ли я, но это место стало немного светлее после ее ухода. «Папа, страшный человек», — Цай Хонг потянула мастера за рукав. «Ах, я думаю, что у нее довольно своеобразное телосложение, но я не уверен, насколько оно особенно на данный момент. Мы, сестры, молчаливо все согласились, что должны присматривать за ней. Я закончил, Лиан Ли. Ах, я была слишком отвлечена ее внешностью, не оценив должным образом прикосновения мастера. О, это напомнило мне. Я обещала себе сделать это, как только мы вернемся в секту. Мастер, не слишком ли много я попрошу, переспав с вами сегодня?» А, глава 39.2. Первая ночь, алое сердце. Глава 39, 18+, первая ночь, ГГХ Лианли, Наконец-то Сикас взял 39 главу чисто ради этого. Автор Лиан Липов. Я медленно вошла в святилище, одетая только в ночную рубашку, прижимая подушку к груди. Это был мой первый раз, когда я вошла в комнату мастера. Здесь не было ни сокровищ, ни книг, ни свитков, ни какой-либо экстравагантной мебели. Это была простая комната, в которой чувствовалась домашняя атмосфера. Мастер вышел из своей спальни, одетый в свою ночную одежду, чистая белая рубашка и длинные брюки. Мастер тепло улыбнулся мне. «Моя комната не такая роскошная, как ты себе представляла». Я быстро покачала головой. «Нет, нет, нет, я просто. Это первый раз, когда я вхожу в комнату мастера». «Это верно», усмехнулся мастер. «Почему бы тебе не зайти? Сегодня довольно холодно». Я кивнула, закрывая за собой вход. Мастер отступил в сторону, пропуская меня в спальню, и мое сердце бешено заколотилось в груди. Я не могла сказать, было ли это мое воображение или нет, но в тот момент, когда я вошла в комнату, чувство спокойствия и тепла окутало меня. Я глубоко вздохнула, неудержимо дрожа от приятного запаха мастера, который заполнил всю комнату. Мастер закрыл дверь. «Плохо спишь по ночам?» Я крепче сжала подушку. «Мне иногда снятся кошмары». Это было правдой. Кошмары моего прошлого все еще преследуют меня время от времени. Теперь, когда число сестер увеличилось, это случается реже, но иногда я все же просыпаюсь в холодном поту. Мастер кивнул, будто уже знал обо всех моих проблемах. «Иди и ложись, я сейчас подойду к тебе». Я подчинилась, двигаясь к большой кровати мастера медленными неторопливыми шагами. Мастер открыл свой шкафчик и стал рыться в нем в поисках чего-то. Я осторожно присела на кровать, чтобы подчинить себе пленяющий запах мастера. Мастер достал из шкафа свечу, вставил ее в подсвечник на своем столе и зажег золотым пламенем, вызванным из его пальца. Ощущение тепла и комфорта в комнате резко возросло, чувства, похожие на то, когда мастер обнял меня. Я была настолько потеряна в этом чувстве безопасности, что не заметила, как мастер сел на кровать рядом со мной. «Что-то случилось?» – спросил он, и его голос прозвучал более мелодично, чем обычно. «Нет, что? Что это было за пламя?» «Астральный огонь», – сказал мастер. «Он успокаивает душу и встревоженные умы от их забот. Идеально подходит для хорошего ночного сна. Я должен был научить тебя этому, когда узнал, что у тебя проблемы со сном. Извини», – я покачала головой. «Нет, это не вина мастера. Я скрывала это от вас, считая, что это временная проблема». Учитель погладил меня по голове. «Беспокойство ученика равно беспокойству учителя. Ты можешь положиться на меня, Лианли». «Да, мастер», кивнула я. «А теперь иди, ложись на кровать». Я перебралась на кровать и легла на спину, ближе к стене. Мастер лег рядом со мной, одним плавным движением накинул одеяло, накрыв нас обоих. Я невольно ахнула от его внезапной близости, чувствуя исходящий от него жар. Он был всего лишь на расстоянии вытянутой руки от меня. Я повернула голову и увидела, что он лежит на боку, его левая рука лежала под головой, а правая прижата к груди. У меня перехватило дыхание. «Замерзла?» – спросил мастер, поднимая правую руку, давая мне доступ к своей груди. Как я могла сказать «нет» на это? Я практически нырнула в его грудь, прижимаясь к нему так близко, как только могла, вдыхая полные легкие его аромат. Мой разум едва замечал руки мастера, обнимающие меня, словно защищая, и прижимающие к себе еще крепче. Я крепко вцепилась в его рубашку, боясь, что он внезапно исчезнет, пока я обнюхивала каждый дюйм его груди. Нюхать источник было бесконечно лучше, чем использовать его одежду. Я потеряла счет времени, предаваясь своим фантазиям. Мои руки бесстыдно блуждали по его груди. Я снова вдохнула его аромат, мое тело задрожало от удовольствия. Я чувствовала, как мое тело становится все горячее, мои руки цеплялись за ткань, а я продолжала глубоко дышать. Это рай, Ли, Лианли, ах, голос мастера, моя фантазия сегодня кажется такой реалистичной. Почему эта мантия застегнута на все пуговицы? Я обычно оставляю ее расстегнутой. Ну вот, теперь пуговицы расстегнуты. Запах мастера, такой теплый. Вкус мастера, такой сладкий, такой хороший. Должно быть, есть еще. Это место приятно на вкус. Я буду лизать его больше. Еще, мне нужно больше. Сосать приятно. Ах, так хорошо. Лианли, меня вывели из оцепенения после того, как мастер позвал меня по имени. Я обнаружила, что сижу на нем с расстегнутой рубашкой, его грудь и шея влажны от моей слюны, а мои губы нависают над его губами. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание на своей коже. «Еще немного, и я смогу». «Лианли», — снова сказал мастер, на этот раз более озабоченно. Я быстро села. «Мастер, прости меня, я не знаю, что на меня нашло. Я...» Мастер заставил меня замолчать, приложив палец к моим губам. Я посмотрела на его лицо, но увидела лишь безмятежную улыбку вместо гнева, который я ожидала увидеть. «Я знаю», — ответил мастер. «Если ты этого хочешь, то просто спроси. Я тоже человек, понимаешь?» У меня ёкнуло сердце. «Мне можно?» «Да». Это было единственное слово, которое мне нужно было услышать. Я схватила голову мастера обеими руками и... Первый поцелуй. Наши губы сошлись вместе, не было ни колебаний, ни медленных объятий, которые так часто изображались в романах. Я сходу пыталась проглотить его губы. Сочный вкус его губ зажег неистовый огонь внутри меня, жар, который я могла погасить только потакая вкусу мастера. Мастер обнял мою шею, притягивая глубже наш поцелуй. Я склонила голову на бок, мои губы приоткрылись, и мой язык метнулся вперед, чтобы пробиться в божественный рот мастера. Он легко принял меня, его собственный дразнящий язык приглашал меня исследовать его рот. Мой язык обвивался вокруг языка, я целовала его так глубоко, как только могла. Руки мастера ласкали мои щеки, посылая дрожь удовольствия вниз по позвоночнику. Я пробовала каждый уголок его рта, его язык был терпеливым проводником, который медленно погружал меня в медленный, любящий поцелуй. Мой безумный поцелуй замедлился, позволяя мастеру контролировать темп. Рука легла мне на поясницу, поглаживая ее медленными неторопливыми движениями, которые заставили меня прижать мои бедра к мастеру. Мастер посасывал мой язык, его собственный язык целовал кончик моего языка и направлял его в медленном вальсе своим ртом, как в бальном зале. Я беззастенчиво застонала, мои пальцы пробежались по его волосам, и мы продолжили наш танец языков. Потребность в дыхании наконец прервала наш поцелуй. Я тяжело дышала, отстраняясь от мастера, смотря в его глубокие, бездонные глаза. Было трудно вспомнить, что это было реально. Он улыбнулся мне, его рука ласкала мою щеку еще раз, прежде чем втянуть меня в еще один поцелуй. Я застонала ему в рот. Мои руки были заняты поглаживанием его груди, когда я запечатлела прикосновение его тела в своей памяти. Это было незадолго до того, как я направила его руку от моей щеки к груди. Мои соски стояли болезненно напряженными и умоляли, чтобы их коснулись. Мастер подчинился, его рука скользнула под мою ночную рубашку, чтобы схватить меня за грудь. Я снова застонала, на этот раз громче. Я пододвинулась к мастеру, прижимаясь к нему всем телом, пытаясь погасить бушующий огонь похоти. Мои руки блуждали повсюду, не оставляя ни единой области его тела нетронутой. Моя рука ухватилась за его возбужденный член сквозь штаны, он слегка подергивался в моей руке. Зная, что последует дальше, я прервала поцелуй с ним, потерев ладонью кончик его стержня. Я взглянула на его брюки, в которых стояло высокое и гордое мужское достоинство. «Могу ли я?» — снова спросила я. Мастер кивнул. Я поползла вниз, стягивая с мастера штаны. Он приподнял свои бедра, чтобы помочь мне. Я сглотнула, увидев его жезл. Запах, который исходил от него, был более чем опьяняющим. Он войдет в меня через некоторое время. Я прижалась к нему носом, а моя рука гладила его основание, подсознательно зная, что это был запах, который я всегда жаждала. Я осторожно лизнула его головку, и он дернулся от моего прикосновения. Я больше не могла сдерживаться. Мой рот широко раскрылся, проглотив его член прямо до основания одним быстрым движением, дрожа от удовольствия его вкуса. Мастер застонал, поглаживая меня по голове. Я замурлыкала от его прикосновения, медленно отодвинув голову назад. Я провела языком по нижней части его члена. Мои руки держались за его бока, перемещая свое тело в более удобное положение, прежде чем я начала сосать член всерьез. «Лианли», — позвал он меня, все еще поглаживая рукой по голове. Просто от того, что я услышала его голос, мне стало жарко. Я быстро прижала свою голову, мой язык крутился вокруг его головки, сося словно эскимо. Моя левая рука скользнула в штаны, воткнув палец в мокрое место, которой была моя киска. Комната наполнилась влажными чавкающими звуками. Когда я начала сосать еще быстрее, моя правая рука обхватила его яйца, выманивая его семя. «Лианли, я кончаю», — предупредил мастер. Моя правая рука подошла к основанию его члена, дергая его в синхронно с движением моей головы. Я сосала сильнее, уговаривая мастера выпустить свою сперму мне в рот. Он коротко хмыкнул, прежде чем его вкус заполнил мой рот. Его семя вырвалось из его мужского достоинства, ударяя меня в горло. Я не ожидала, что она окажется такой сладкой. Я жадно все проглотила, начав сосать еще сильнее, чтобы вытащить маленькие осадки внутри его ствола после того, как он перестал брызгать. Только когда я была уверена, что там ничего не осталось, я отпустила член мастера с громким хлюпом. Я облизнул губы, глядя на мастера, который закрыл глаза и слегка ускорил дыхание. «Мастер, приятно было?» – спросила я. Мастер повернулся, посмотрев на меня, и погладил по голове. «Да Лианли, это было божественно!» Я внутренне взвизгнула от его похвалы. Но как бы я ни была счастлива, я уже знала, что будет дальше. Я подползла обратно к мастеру, покрывая поцелуями его тело. Я воспользовалась моментом, соснув его сосок, прежде чем продолжить движение вверх по шее. «Мастер», — прошептала я ему на ухо, — «может быть, у нас будет секс?» «Да». Я встала на ноги, стянула с себя остатки ночной рубашки и бросила ее на пол спальни. Я медленно поднялась выше его коленей к бедрам, сжимая рукой все еще твердый как камень член, расположив свой капающий вход над ним. Капля моего любовного сока выплеснулась из моего входа, разбрызгиваясь на его пульсирующий член. Я еще раз взглянул на мастера, ожидая одобрения, его кивок дал мне ответ, которого я желала. Я опустилась на его член, пронзая свою отросшую девственную плеву одним движением. Боль пронзила мой живот, все мое тело сжалось, из-за чего у меня сбилось дыхание. Я действительно не понимала, почему существуют песни и стихи о сексе. Они всегда изображали это как некий приятный и прекрасный союз между мужчиной и женщиной. Но, судя по моему опыту, это было не что иное, как боль и пытка. Я предположила, что эти песни были спеты с точки зрения мужчины, так как я не могла понять никакого удовольствия от этой деятельности. Тогда зачем я это делаю? Потому что верю, что это единственное, что я могу предложить мастеру. Если причинение себе боли принесет удовольствие мастеру, я бы без вопросов сделала это 1000 раз, просто чтобы отплатить за то, что он сделал для меня. «Медленнее», — предупредил мастер, обхватив меня за талию. Ах, даже когда он наслаждался удовольствием, мастер все еще беспокоится обо мне. Я кивнула ему, начав медленнее приподниматься и опускаться. Боль вернулась, но я отказываюсь ей поддаваться. Я должна доставить мастеру как можно больше удовольствия. Стиснув зубы, я снова опустилась. Следующий раз был менее болезненным, вероятно, это признак того, что я привыкаю к боли. Я еще раз приподнялась, каким-то образом боль быстро исчезла, такого раньше никогда не случалось. Мои бедра тяжело упали, его член полностью вошел внутрь и поцеловал кончик моего лона. Я ахнула, и по моему позвоночнику прокатился электрический разряд удовольствия. Мой рот был широко раскрылся буквой «О», а глаза закатились к затылку. Все мое тело задрожало, когда по моему телу пробежал мини-оргазм, а руки крепко сжали простыню. «Прошу прощения». Так вот о чем были песни и стихи. Я посмотрела на мастера, который смотрел на меня с беспокойством в глазах. «Мастер, я не думаю, что могу контролировать себя, прости меня». С этими словами, вырвавшимися из моего рта, я начала трясти бедрами с дикой энергией. Каждый толчок и удар моих бедер доставлял мне неизмеримое удовольствие, то, как мои вагинальные стенки сжимались вокруг него, и маленькие поцелуи, которые он делал с моим лоном, заставляли меня дрожать в экстазе. Мой разум был затуманен, мои единственные мысли были взрывным удовольствием между ног. «Мастер, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», — закричала я. Я смутно помнила, как наклонилась вперед и сомкнула свои губы с губами мастера, обвив руками его шею. За это время я уже испытала многократный оргазм, но всепоглощающее удовольствие, которое я получала, заглушало потребность в отдыхе. Звуки наших бедер, шлепающихся друг о друга, заполнили комнату вперемешку с нашими стонами. Любой, кто подслушивал бы, легко догадался бы, чем мы занимаемся. Мой разум вернулся только тогда, когда мастер наполнил мои внутренности своим семенем, его бедра устремились вверх в мою утробу, излив свою любовь прямо в мою сердцевину. Я закричала от собственного оргазма, Мои мысли были наполнены только чистым блаженством и моей любовью к мастеру. Мастер крепко обнял меня в своих объятиях, пока мы оба дошли до кульминации. Я рухнула на его грудь, мое тело все еще дрожало от удовольствия. «Я тоже тебя люблю», – прошептал мастер мне на ухо, поглаживая по голове. «Никогда в жизни я не была так счастлива». Помог своей ученице избавиться от страхов прошлого. «Молодец», – смеется до слез, большой палец вверх. «На самом деле очень даже мило». Глава 40. «Ты ведьма». Глава 40. «Ты ведьма». Мономипов. Лиан Ли спала с мастером прошлой ночью, но на самом деле ничего не произошло, они просто делили кровать. По крайней мере, так она мне сказала, покраснев до кончиков ушей. Она все еще не была уверена в том, что мастер примет ее, и поэтому попросила его побыть с ней некоторое время. Без сомнения, мастер уже осознал ее неуверенность и согласился на ее просьбу. «Я не могла быть столь жестокой, чтобы вставать между мастером и ней в ту ночь. В конце концов, в будущем мастеру будет легче принять меня». И после, она утверждала, будто ничего не произошло прошлой ночью, я не верю ни единому ее слову. Ну что ж, это было делом вчерашней ночи, но скоро я смогу провести время с мастером. В любом случае, у меня есть целый месяц, чтобы свободно проводить ночи с мастером. Уфу-фу-фу. Мы начали наши уроки, как обычно сегодня, мастер проводил практику для Лиан Ли, Цай Хонг и меня, а для Рис практику по искусству меча. В середине занятий появилась снова эта девушка, ну этого следовало ожидать. «Мастер Линь, надеюсь, я вам не помешала? Ара, разве ты не видишь, что мешаешь нашему драгоценному времени с мастером? Если так, то почему бы тебе не скрыться? Разве ты не пользуешься добротой мастера?» Мастер взглянул в ее сторону, после чего снова повернулся к Рис и возобновил спарринг. «Как видите, я очень занят. Что вам нужно?» «Рис, не отвлекайся. Уфу-фу. Мастер, что мы сделали, заслужив тебя? Ты искушаешь меня до крайности прямо сейчас, понимаешь?» Не обращая внимания на замечание мастера, она поклонилась. «Простите мою грубость. Я умоляю мастера Линя позволить этой скромной служанке присутствовать на ваших занятиях, потому что я раньше никогда не была на них. Ара, как будто кто-то в это поверит. Правда? Тогда что же ты делала все это время внутри секты?» – спросил мастер, ныряя под один из ударов меча Ирис. «Другие мастера и старейшины не считали меня достойной участвовать на их занятиях. Молодой господин Фэн Сянь также считал большинство из них недостойными для его обучения». Мастер парировал еще один удар Ирис, выйдя из зоны досягаемости. «Твоя работа ног, Ирис, не опирайся всем своим весом на ноги. В любом случае, Дяо Чан, тогда почему ты пришла именно ко мне, а ваш молодой господин одобрил твой приход сюда? Я здесь, потому что мне сказали, что мастер Линь был лучшим учителем в секте, и вы с первого взгляда поняли, что мы разные. Что же касается молодого господина, я не хочу оставаться его вассалом». Я изо всех сил старалась не закатывать глаза в ответ на ее явную попытку вызвать сочувствие. «А, интересно, расскажи», — подтолкнул мастер, уклоняясь в сторону от выпада Рис. «То, что юный господин Фэн Сянь рассказал тебе, было лишь наполовину правдой. Изначально я не была его вассалом. Мой отец обещал сделать меня наложницей короля, но мое присутствие привлекло внимание молодого господина Фэн Сяня. Он хотел, чтобы я стала его женой, но король не желал отказаться от меня. Позволь догадаться, твой маленький господин убил своего отца из-за этого», — заявил мастер, скрестив свой клинок с клинком Рис, после чего он был обнаружен последователями короля и изгнан из страны, спасая свою жизнь с несколькими верными ему людьми и тобой в придачу. Как и говорят слухи, мастер Линь действительно проницателен. Мастер щелкнул запястьем, обезоруживая Рис одним движением. Слабая хватка, Рис. Мастер развернул свой меч, вложив его в руки Рис. «Вот, когда твоя рука была здесь, он легко выскользнет. Стоит мне сделать обезоруживающую технику. Но если ты переместишь ее сюда, он не будет так легко выскальзывать». «Поняла, мастер», — поклонилась Рис. Мастер кивнул, похлопав ее по голове. «Тогда сделай перерыв. Лиан Ли, Манами, Цай Хонг, вы тоже девочки». Я вытянула руки после остановки дыхательной техники, которую нам дал мастер, вставая, чтобы облегчить боль в ногах. Я направилась к павильону, где мастер всегда готовил для нас угощение, его стряпня, как всегда, божественно. Ирис, Лиан Ли и Цай Хонг последовали моему примеру, откусывая маленькие кусочки от разнообразных пирожных, которые испек мастер. Хотя наши чувства все еще были сосредоточены на взаимодействии этой девушки с мастером. Если бы она осмелилась предпринять какие-либо неуместные действия, мы были готовы остановить ее. Дяо-чан, хватит этой мелодрамы. Просто скажи, чего ты хочешь. Кажется, даже я не могу обмануть глаза мастера Линя. Вздохнула девушка. Я хочу убежать от него. Мастер поднял бровь. Он ведь твой господин? Да. Это может звучать как хвастовство, но меня считали первой красавицей в стране Донг. Со мной обращались как с птицей в позолоченной клетке, сколько себя помню. Отец запрещал мне что-либо делать и держал на коротком поводке, боясь, что я сбегу. Она взглянула мимо мастера, посмотрев на нас. Даже при службе у короля я все еще считалась бесценным нефритом, к которому нельзя прикасаться. То же самое относится и к молодому господину. А я всего лишь хочу быть свободной. Ее глаза снова вернулся к мастеру. Научи меня, натренируй меня, сделай меня достаточно сильной, чтобы я могла контролировать свою судьбу. Я устала от того, что моя жизнь диктуется кем-то. Ара, кажется, что она наконец-то стала честна. Хэймэмэм, протяни ко мне свои ладони, велел мастер. Она сделала это без колебаний, позволив мастеру обхватить ее ладони своими руками. Я почувствовала высвобождение чистых элементарных кварков мастера и поняла, что он сканировал ее точку культивирования. Прошло несколько секунд, прежде чем он отпустил ее, заложив руки за спину. Ты не имеешь чистых элементарных кварков, как и ожидалось. Фактически, ты не практикующий, объявил мастер. Все мы нахмурились. Это значит, что у нее нет даже точки культивирования, верно? Она нахмурилась, глядя на него. Что ты имеешь в виду? Если ты не хочешь учить меня, тогда просто скажите мне это. Не нужно говорить такую очевидную ложь. Ара, ара, как дерзко, я действительно должна вбить немного здравого смысла в эту девушку. Мастер покачал головой. Я не лгу, ты действительно не обладаешь точкой культивирования, которой обладают все практикующие Одн. Это невозможно, закричала она, взмахнув кулаками в явном отчаянии. Я почувствовала эту силу, я почувствовала эту энергию, я просто не знаю, как ею пользоваться. Когда этот старейшина использовал свое так называемое давление на мне, я ясно почувствовала, как что-то внутри меня отреагировало. Ты лжешь. Мастер вздохнул. Может, ты прекратишь свою истерику и позволишь мне закончить? Я сказал, что ты не практикующий, потому что у тебя нет точки культивирования. То, что у тебя есть, это ядро маны. Ты ведьма. А? Все вскрикнули одновременно. Глава 41. Ты заклинательница. Глава 41. Ты заклинательница. Гагэпов. Я вздохнул про себя, как только понял особые обстоятельства этой девушки. Похоже, жизнь действительно хочет сделать из меня посмешище со всеми проблемами, которые она мне подкидывает. А, ведьма, что ты имеешь в виду? Спросила Дяо-чан. Неудивительно, что она этого не знала, ведь они были неизвестны в этом плане. Не потому, что они были исключительно редкими, а потому, что люди не знали о их существовании, даже сами ведьмы. Именно это я и имею в виду. Я вздохнул, думая о том, как же будет хлопотно. В то время как практикующие обладают точкой культивирования в своем теле, которая позволяет им манипулировать элементарными кварками, ведьмы обладают ядром маны в своем теле и не способны непосредственно манипулировать элементарными кварками. Она нахмурилась, глядя на меня. Тогда что хорошего в этом? Ядре маны, это мощно. Я указал ей на павильон, объяснение займет некоторое время. Давай поговорим об этом за столом. Она без колебаний последовала за мной, заняв место напротив меня, в то время как я занял сторону со своими ученицами. Почему-то это похоже на собеседование при приеме на работу. Я, вероятно, сейчас расскажу много информации, так что будь готова, предупредил я. Она кивнула, соглашаясь. Нормальные практикующие имеют внутри себя точку культивирования, которая циркулирует вокруг чистых элементарных кварков. То количество, которое они могут содержать в себе, зависит от их мастерства и размера точки культивирования, которая может быть увеличена в зависимости от того, сколько практикующий культивирует. Воздух внутри нашего мира наполнен чистыми элементарными кварками, что даже нетренированный практик может подсознательно взаимодействовать с ними, пополняя свою точку культивирования. Дяо-чан усмехнулась. «Пожалуйста, не смейся над моим интеллектом, рассказывая мне все, что даже 12-летний ребенок знает. Если ты не хочешь слушать мастера, выход прямо здесь», — проворчал Лиан Ли, держа в руках два клубничных пирога. Дяо Чан сузила глаза, я всего лишь хочу, чтобы мое время не было потрачено впустую. Ара, ты говоришь так, будто сама не тратишь ничьего времени, находясь здесь, может быть, мы для тебя просто шутка, спросила Манами, ставя передо мной чашку чая. Ирис кивнула, мой урок с мастером был прерван. Папа, обними меня, я взял Цай Хонг и посадил ее себе на колени. Она продолжала грызть свое печенье, глядя на сидящую напротив нее Дяо Чан. Ладно, давайте двигаться дальше, хорошо, я попытался вернуть разговор в прежнее русло, видя, как мои ученики и она бросают друг в друга невидимые молнии. Некоторые люди обладают ядрами маны вместо точки культивирования, что позволяет им содержать в своих телах, как мы называем, ману. Ядра маны не позволяют пользователю напрямую манипулировать элементарными кварками, но они способны генерировать и хранить ману, которую они могут непосредственно использовать для воздействия на элементарные кварки. Однако по какой-то пока неизвестной причине ядра маны в основном находятся внутри женского пола. Таким образом, эту группу людей называют ведьмами. Дяо Чан снова нахмурилась. Значит, ты не можешь мне помочь, верно? Так как ты не можешь использовать так называемое ядро маны. Раздался громкий хруст. Я посмотрел вниз и увидел, как Цай Хонг угрожающе размахивает половиной своего печенья перед Дяо Чан. Плохая женщина. Очень плохая. Цай Хонг не нравится. Я погладил ее по голове, чтобы успокоить, оглядываясь на Дяо Чан. Я не понимаю, почему ты так быстро делаешь выводы. Это ведь я рассказываю тебе всю эту информацию, не так ли? Почему ты думаешь, что я ничего не знаю об этом? Ну, ты не женщина, ответила она голосом, полным сарказма. Я пожал плечами. Как и сказал Лиан Ли, тебе не обязательно быть здесь, выход прямо там, никто не помешает тебе уйти. Затем наступила пауза, она посмотрела в сторону арки, и снова повернулась ко мне. Цай Хонг продолжила грызть печенье. Мне очень жаль, я была слишком эмоциональна, пожалуйста, продолжай, смягчилась она. Ведьмы полагаются на то, что мы называем заклинаниями, материализовывая свою ману в материальном мире. Их основы похожи на методы культивирования, но заклинания чрезвычайно редки по сравнению с методами культивирования. Одна из причин заключается в том, что их гораздо труднее вызвать, чем методы культивирования, и только ведьмы могут использовать полную силу заклинания. Я сделал глоток своего чая. Манами по-прежнему делает самый лучший чай, но конечные результаты для заклинаний и для техник культивирования схожи. Оба они используют элементарные кварки, чтобы влиять на материальный мир, хотя заклинания делают это окольным путем. Она многозначительно посмотрела на меня. Я так понимаю, что ты знаешь несколько заклинаний, мастер Линь. Да уж, подтвердил я. Матриарх секты королевской духовной семьи была очень могущественной ведьмой, достаточно сильной, чтобы ни один из известных практикующих не мог противостоять ей. Она была главной причиной, благодаря которой мне удалось получить место в ее секте, так как она проявляла интерес к моему интеллекту. Она давала задания другим ведьмам, чтобы те расшифровали и воспроизвели созданное ею заклинание, но никто не преуспел в этом, пока не появился я. Я понял связь между методами культивирования и ее заклинанием, просто увидев его один раз, а после мне удалось расшифровать и понять основы заклинаний, после некоторых исследований. Таким образом, она завербовала меня в качестве архивариуса, предоставив полную свободу действий в библиотеке. Загвоздка была в том, что я также стал единственной целью для всех ее тестов заклинаний. Веселые времена, нет, просто сказав, что я был экспертом в заклинаниях, это преуменьшение. Дяо Чан сузила глаза, то есть практикующий может использовать как методы культивирования, так и заклинания, в то время как ведьма может использовать только заклинания. В общем, да, кивнул я. Ее скептический взгляд вернулся, в таком случае, это больше похоже на то, что ведьмы это нижний уровень практиков, не так ли? Поскольку заклинания и методы культивирования фундаментально похожи, что толку в заклинаниях? Да, но на самом деле они совершенно разные, если вдуматься в сложные детали, ответил я с понимающей улыбкой. Простой способ отличить друг друга, это попросить двух людей принести вам стакан воды. Один пойдет прямо на кухню и выльет воду, которая уже была приготовлена заранее, и вернется обратно к вам, это техника культивирования. Другой пойдет на гору, чтобы найти ведро воды из чистого источника, прежде чем вернуться обратно к вам. Оба принесут воду, но эффективность и качество обоих будет отличаться. Я протянул руку, и вокруг нее тут же собрались чистые кварки элементалей, заставляя ее светиться. Для практиков, эффективность и скорость всегда являются ключевым фактором. Таким образом, если ты попросишь того, кто всегда брал воду из кухни, подняться на гору, это может быть сделано, но потребуется больше времени, и вода, которую он принесет, не будет такой чистой и обильной. Я рассеял чистые элементальные кварки, прежде чем закрыть глаза, но если практикующий имеет достаточно практики, он может достигнуть некоторых навыков в использовании заклинаний, хотя ведьмы всегда будут лучше в этом. Ах, но ведьма не сможет взять воду из кухни, потому что ей там нельзя находиться, предположила Лианли. Я погладил ее по голове. Хмм, это не так, ведьмы могут использовать только заклинания, но идеально, в то время как практикующие могут использовать как методы культивирования, так и заклинания, но не так искусно, как ведьмы. А можем ли мы увидеть пример заклинания, мастер? Спросил Ирис. Уму, я протянул руку, чтобы указать на открытую площадку в саду. Сияние, которое светится в ночи, хранитель вечной бездны. Я ищу тебя своим именем и связываю тебя своей волей, я требую от тебя твоего служения и послушания. Воссияй по моей команде, уничтожь заразу на земле. Слушай меня, я взываю к тебе. Огненный источник света. Появился порыв ветра и пронесся по саду, прежде чем вспышка света появилась там, куда я указал своей ладонью, медленно сливаясь, формируя шар света. В общем, шарообразный источник света, объяснил я, используется для освещения темных областей и может сопровождать своего призывателя. Это заклинание? Спросила Дяо Чан, глядя на светящийся огонек, плывущий в нескольких метрах от нее. Да, как вы уже могли заметить разницу, заклинание требует заклинающие слова, в то время как техника культивирования этого не требует. Она нахмурилась, глядя на меня. Ну и что, все, что мне нужно, это запомнить несколько строк, и я смогу сделать что угодно. Я улыбнулся ей. Можешь попробовать. Она протянула руку и повторила те же слова, что и я, но ничего не произошло. Если бы все, что тебе нужно было сделать, просто повторить слова, любой смог бы стать ведьмой, засмеялся я. Она повернулась ко мне лицом. Тогда научи меня. Я приподнял бровь, глядя на нее. Я все еще не понимаю, зачем мне это нужно. Я предложил, ты не приняла, а после пришла ко мне с не очень-то честными намерениями, да и к тому же у меня уже есть ученицы, о которых нужно заботиться. Она минуту разглядывала моих учениц, прежде чем встать и подойти ко мне. Хорошо, тогда ты можешь получить это. Просто тренируй меня. Когда закончишь, высказалась она мне, мои глаза сузились в замешательстве, это, что это, я не понимаю, о чем ты говоришь, она стиснула зубы, перестань притворяться, все вы, мужчины, одинаковы, ты ведь хочешь мое тело, не так ли, например, эти девушки, должно быть, соблазнили тебя, просто покончи с этим цирком. Громкий шлепок разнесся по всему двору, а вскоре за ним последовал еще один, у тебя кишка тонка говорить так о нашем мастере, прорычала Лианли, свирепо глядя на нее. «Фу-фу, для бешеной собаки, пришедшей лаять ради объедков, ты ведешь себя довольно высокомерно», — улыбнулась Манами. «Может быть, нам стоит тебя вышвырнуть, женщина, плохая», — надулась Цай Хонг. «Ничего не знать о нас и такое думать, ты действительно не знаешь, что такое грубость», — Ирис покачала головой с жалостью. Дяо Чан нахмурила брови. Обе ее щеки начали краснеть от двух пощечин Лианли и Манами. «Мастер Линь, да как ты смеешь? Убирайся с глаз моих», — приказал я, отводя от нее взгляд. «Что, ты меня слышала? У меня нет намерения брать под свое крыло такого высокомерного и грубого человека, как ты. Возможно, тебе повезет больше в другом месте, хотя я сомневаюсь в этом».